Глава 27. Вдоволь наигравшись с зорвской крольчихой, с первыми лучами неспешно поднимавшегося осеннего солнца, я вновь вернулся к делам, по статусу предназначенным лордом. Рынок города Каин стал следующей моей целью, а вместе с тем одной из самых сложных задач, преодолев которые, я открыл бы новые перспективы. Перед тем, как приступить к закупкам необходимого, требовалось пройтись по предприятиям местных мастеров – кузнецов, плотников, чернильщиков, портных, камнетесов и прочей шушеры. Также через уважаемых людей обязательно напрямую, дабы не вызвать подозрений, нужно было узнать об амбарных запасах города, степени наполнения личного хранилища самого короля и его герцогской свиты. Помимо того, требовалось разузнать цену, по которой местные ремесленники – экспортируют, продают свою продукцию в опт или рознь, а торговцы, поставщики, приграничные лорды готовы импортировать, то есть покупать у меня то, что на их взгляд в Каине стоит слишком дорого или чего сейчас не хватает. Еще задолго до начала производства приходилось искать потенциальных клиентов, заинтересовывать их обещаниями, налаживать общение, создавать некую взаимно доверительную связь, основанную на грандиозном совместном будущем. С моими возможностями в алхимии, а также скоростью открытия предприятий, начинать работу стоило только после того, как рыбка заинтересуется. Лишь заполучив потенциального клиента, а после заманив его на свою территорию, я мог начать крутить им, как мне удобнее всего, при этом, естественно, не забывая об обязательной выгоде партнера. Данный процесс переплетения правды и лжи, обвешивания ею ушей жертвы, всегда являлся для меня вещью крайне нудной. В прошлом мире я, частенько злоупотребляя властью, перекладывал столь важные обязанности на плечи молодых агентов, работающих на наших подставных фирмах. При успехе ребятки сразу становились миллионерами, находящимися под нашим колпаком. А при неудаче... С неудачниками и теми, кто их мне рекомендовал, мы редко считались. Возвращение к своим темным началам, видимо, и стало для меня наказанием за излишнее тщеславие и жестокость к молодому поколению. Неделя в пеших прогулках. Днем стираешь до кровавых мозолей ноги и язык, а вечером лечишься магией и разговорами с крайне мерзкими, грубыми напыщенными мастерами, травя себя местным не самым дешевым пойлом. Все сам. И никакой помощи. Когда с разведкой местности было покончено, пришло время торговаться, платить и покупать. Гидеону требовались алхимические компоненты, плата за которые делилась между мной с ним поровну. Мне же нужны были кое-какие зачарованные безделушки, позволяющие легче контролировать потоки манны. Чем дальше мы со старым алхимиком заходили в экспериментах, тем тяжелее становилась финансовая нагрузка, а также магическая отдача, следовавшая по пятам за таким молодым заклинателем, как я. Некоторые разработки местных магов, касавшиеся долголетия, быстрой регенерации, требовали множества дорогостоящих компонентов, получение которых без знания специфических магических законов и тонкостей могло закончиться крайне плачевно. Тот же Баррель с большой опаской относился к зельеварению, вынуждая нас не рисковать, а сразу покупать готовые и, самое главное, проверенные мастерами компоненты, которые уже позже, при желании и необходимости, мы с ним могли разобрать на более мелкие составляющие для репродукции. Воссоздавая и проверяя чьи-то сказки, бредни, складывая и отнимая то, о чем даже самые смелые маги не рисковали говорить в застенках своих особняков, мы с Гидеоном, как два неразлучных подельника, частенько прогорали, влетая в крупную копеечку. Но порой, благодаря научным талантам старика, в самой проигрышной ситуации удавалось извлечь какую-никакую выгоду. Также, помимо компонентов, отдельную колонку расходов в нашем семейном бюджете занимали алхимические записки и книги, цена за единственные экземпляры которых иногда казалась неподъемной даже для самого короля. Тут-то и помогали наши прошлые наработки. при торговле которыми мы с Баррелем разводили старых маразматиков-алхимиков, меняя наше чудо-зелье с рецептом на их пожелтевшие, местами не читающиеся божественно важные страницы. Мы наебывали их, они наебывали нас. Так я и узнал, как в этом мире делятся своими секретами алхимики да маги города Каина и всех приграничных королевств. Следом за утоленными нуждами Гидеона шли потребности жителей моих деревень. Война сильно истощила перешедшие под мой контроль деревни Митчелла. Почти каждое поселение голодало, а те, что находились некогда во владениях Зигна, так и вовсе оказались полностью разоренными. После варварских деяний нашего королевства на прежние выжженные хутора вернулась от силы лишь седьмая часть крестьян. Остальных же, попрятавшихся по лесам, приходилось вылавливать и силой возвращать в родные деревни. Сейчас, понастроив в моей личной безымянной столице домов, я безвозмездно даровал потерявшим все крестьянам коров. После, дав удочку, научил их ловить рыбу, плести и ставить сети. И когда те уже могли кое-как себя обеспечивать, начал постепенно искать мастеров всех отраслей и профессий. Кого-то с использованием влияния Митчелла в благодарность за помощь короне в прошлой войне удалось перетянуть за спасибо. Кого-то вместо ремесленников мы с Гидеоном башляли нашими алхимическими товарами. Ну а некоторых, самых отчаянных и наглых, порой приходилось приструнить при помощи магии оставшегося при мне Медеса, требуя в компенсацию все тех же людей. В общем, дела вокруг безымянного поселения, в коем я, как и положено аристократу, основал свою скромную резиденцию, шли куда лучше, чем у остальных моих поселений. Люди, чувствующие исходящую к ним от меня помощь, начали стягиваться к безымянному. Крестьяне из других сел просили о переезде, а иногда к нам даже прибивались беглецы из соседних, тоже уничтоженных войной поместий, рискуя в дальнейшем оставить мою столицу без дешевых сельхозпродуктов из-за начавшейся этакой средневековой урбанизации. Потому вынужденно прекратил подселение к безымянному селян, что не владели какими-нибудь талантами. Слишком зациклившись на своем быстро растущем городке, я совсем забыл о тех, кто расположился неподалеку. Данную ошибку требовалось решать путем упрощения жизни селян, находившихся за пределами моего видения. В очередной раз, посетив Каин с целью закупиться едой, начал заполнять их амбары, прикупать для бедняжек недостающий инструмент, чтобы тем было легче возделывать почву. Ну и, конечно же, куда средневековому сельскому наделу без лошадки? Именно тяговые, пригодные для пахоты, перевозки лошади должны были спасти часть разоренных земель покойного Зигна. Черный кремень, пострадавший меньше всего от налета, по-прежнему был пригоден для добычи руды. Население тамошнее немного сократилось, но, насколько мне известно, кое-кому даже лошадку сохранить удалось. На слишком хорошую добычу руды при новом неопытном старости я не рассчитывал, поэтому и купил туда обычного вьючного ослика. Лошадь есть, что добудут, дотянут, а для внутренних нужд и осла хватит. К тому же там у них одни леса да угорья. На две другие деревни требовалось потратиться чуть сильнее и прикупить как минимум лошадку другую, так как там находились плодородные земли, которым и предстояло в дальнейшем накормить мой милый городок. Также в безымянном в амбаре простаивал незаконченный мной стальной плуг, что после передачи крестьянам грозился существенно облегчить их жизнь. Ну а уже позже, когда мы обеспечим себя рабочим числом и уверенностью, что завтра не сдохнем от голода, можно будет взяться и за расширение добычи руды. Но это, как говорится, только в будущем, а пока есть дела насущнее. За алхимическими ингредиентами, едой, инструментами и лошадями следовала покупка рабов. Именно ими, невольниками со всего света, я планировал заполнить нехватку рабочих рук в окружавших меня поселениях. На руднике, в поле или просеке, когда сами крестьяне научатся правильно выполнять свои обязанности, я собирался дать им рабов, на плечи которых селяне и свалят самый тяжелый труд. В очередной раз я хотел показать крепостным невеждам, что между ними, служащими мне, и заграничными рабами огромнейшая разница не только в территориальной принадлежности, но и в статусе. Сыграв на амбициях обычных людей, я собирался поднять крепостных на искусственно созданный новый уровень в слое общества. Служащие мне, глядя на тех, кого привезли на продажу в рабство, должны были чувствовать себя не просто крепостными, схватившими удачу за хвост и поселившимися при хорошем господине. Они были обязаны чувствовать свое превосходство над рабами, ощущать тот уровень и качество жизни, благодаря которому им завидуют соседние крестьянские деревни и селения. Живущие при мне, они должны были ощутить все возможные блага, которые я мог им даровать. А после, позволив черни славить меня, я должен был намекнуть им. Неспроста ведь только наши поселения, наши земли и люди живут так хорошо. Не просто так мы в центре страны, защищены со всех сторон от ударов и вкушаем лучшее, что дал нам мир. Совпадение? Случайность? Возможно. Но вдруг все иначе. Быть может, этот народ благословлен, а тот, кто ведет его, избранник Божий. Именно отталкиваясь от такой мысли, я желал как можно быстрее закончить со строительством первого храма в Безымянном, а также вдолбить в ума крестьян то, что раб – это существо третьего сорта. Но для этого одних лишь слов было мало. Для предотвращения урбанизации и перенаселения моего города следующим шагом для развития и продвижения стал запрет использования рабов в качестве подмастерья. Лишь свободный человек имеет право учиться. Если мастер берет себе в ученики раба с расчетом загонять того до смерти, по любви или в качестве благодарности тому, он должен его освободить. Также любой мастер-раб мог заслужить право стать свободным, но при условии достижения одному лишь мне известных высот. Спорное решение грозило чуть уменьшить количество ремесленников и товаров в наших лавках, но зато добавляло мне уважение в глазах крестьян. Ведь профессия в их средневековом мире означала все. Твое будущее, будущее твоих детей и их потомков зачастую зависело от того, освоит человек ремесло или и дальше будет умирать под солнцем в поле, перебиваясь продуктами типа дешевой репы. Именно поэтому сейчас с моей подачи начиналось активное развитие всех ремесел. Местные трудяги за неимением иных кандидатов брали, о чудо, местную шпану. За считанные месяцы в городе расцвело кузнечное дело. Пользуясь дарованным мною правом, кузнецы усердно клепали оружие, не стесняясь прямо из лавки продавать приезжим все свои излишки. В условиях бесконечных войн всегда чего-то не хватало. В этом я лично убедился, ознакомившись с низкокачественными инструментами и продававшими их по цене золота торговцами, впервые посетившими мой Безымянный. После войны у меня остались кое-какие сбережения, в обороте также участвовали финансы Митчелла. Помимо того, насыщая рудник рабами, в кузнях моих всегда присутствовала хорошая и, самое главное, дешевая руда. Мои кое-какие знания в химии, инженерии, а также умение обманывать людей хорошо сочетались с титулом лорда, наличием земли, крестьян и бешеного желания показать этому миру, как быстро могут возвышаться над слабаками сильные волей люди. Минуло еще полгода со дня бала. Король Альфонсо, узнавший о небывалом росте моего города, лично почтил нас с визитом. А после, одурманенный моими винными и хмельными напитками, принял очень спорное, разозлившее некоторых его придворных, решение. Кардогран, поставив меня на колено, в скромном, немногочисленном кругу, признал Безымянный вольным городом, обязав меня уплачивать государству за защиту и опеку 10% от дохода. Также он даровал мне титул графа, а после принял еще одно очень опасное решение. Альфонсо, прилюдно обвинив одного из своих слуг в некомпетентности, буквально оторвал кусок земель, принадлежавших герцогу Клавдию Собрану, и всучил его мне. Уповая на то, что его ставленник не справляется, идиот Альфонсо думал, что помогает мне, помогает себе. Но на самом деле такими действиями он грозился не только уничтожить все мои труды, но и подтянуть в королевстве самый настоящий мятеж. Мой город, мои деревни, мои успехи. Все это с новыми обидами соседнего, давно точившего на меня зуб Собрана, угрожало повторению инцидента с Искрой. Отказаться мне не дали. Земля и титулы в здешних краях — все. А отказ от подобного сродни величайшему оскорблению, за которое могут покарать мечом. Статус моих новых наделов не являлся таким же, что и статус безымянного с окрестностями. Альфонсо рассчитывал на то, что я, взяв под контроль новые провинции, буду платить с них так же, как и ранее платил герцог, а по прошествии некоего времени еще и больше. Его жадность, скудоумие и решения, натравливающие его же слуг друг на друга, буквально уничтожали королевство изнутри. Альфонсо. Тщедушный идиот Альфонсо. Что он, что его трусливая свита, что его тупорылая гордая дочь, не так давно ставшая причиной политического скандала Кардаграна и Йоргреса, все его действия, решения вели нас к полному хаосу и уничтожению. Его внезапный скорый визит и такое же быстрое бегство обратно в Каин заставили меня и семейство Баррелей держась за голову думать, где и как поскорее найти необходимое для защиты войска. Не оставалось никаких сомнений. Завистливый, жадный Клавдий Собран, узнав о решении короля, придет за моей головой. Еще тогда на балу он в открытую высказывался об интересе к моим землям. И с момента их развития вряд ли его интерес поубавился. Скорее всего, начнет он максимально тихо. Законной супруги, наследника или брата, способного перенять владение у меня, нет. Митчелл не в счет. Заказное убийство под прикрытием мести одной из семей, приговоренных короной к изгнанию, отлично подходило для маскировки своих интересов. К тому же у меня в верных слугах разве что Гидеон и его сын Блюмонт. Двоюродному брату алхимиков я не доверял точно так же, как и магу Медесу, поступившему на мою службу после трагических обстоятельств, произошедших с его господином. Итог – полное отсутствие союзников в рядах обычной пехоты оставляет меня без шанса нанять пригодную для служения стражу. Вариантом для найма становятся люди рыжего герцога Вильгельма, но с ними, как и с любыми другими уличными бродягами, возможны осечки. Подкуп, шантаж, угрозы или обычный для этого мира сговор двух верховных аристократов могли досрочно завершить мою историю. «Людвиг, графу не выстоять перед натиском герцога. Он обязательно придет за тем, что его по праву. Через месяц при помощи убийц или через год с претензией и целой армией рано или поздно он явится за тобой». В тот же день за вечерними магическими опытами, не в силах сконцентрироваться на работе, заявляет Баррель, отчего в уме моем лишь прибавляется решимости и уверенности в следующем действии. Отложив в сторонку острый магический скальпель, созданный мною при помощи алхимии, пользуясь разжимом, раздвигаю ребра пойманного и убитого накануне в моих землях преступника. Тяжести его грехов хватило бы и на пятерку смертных приговоров. Оттого участью его и стало кое-что похлеще простой смерти. Мужчина уже как час был мертв. Испытав на нем искру, в очередной раз столкнулся с эффектом уничтожения души. После его добили алхимические препараты, что, по идее Гидеона, должны были даровать ему вечную жизнь. Но не даровали. Взяв в руку успевшее остыть сердце, запускаю в него сначала ману, а после наблюдаю, как мой личный золотистый поток вливается в человеческий орган. Удар. Еще удар. Мозг подопытного уже давно мертв. Кислородное голодание прикончило его. А вот при замещении магии трупа своей собственной силой источник подопытного оживал. Сердце вновь начинало биться, но существо было без сознания и не вставало. Не получался из меня некромант. Недовольство очередным проваленным опытом бьет по моему подзаебавшемуся за сутки уму. Кулак сжимается, а прыснувшие во все стороны ошметки сердца разлетаются по нашим с Баррелем чистеньким халатам. «Драка неизбежна, а значит, и бить мы будем первыми!» По щелчку пальцев, очистив себя от крови покойника, коротко ответил я алхимику.